Оторвав немного ваты и обмакнув ее в пудру, он прошелся по красным пятнам. «Ну, кто так делает?» — мягко сказала певица. «Давайте я вас приведу в порядок». Она подошла, взяла из его рук ватку с пудрой и ласковыми движениями подгримировала Марка. Тут дверь открылась, и ее вызвали на сцену. Марк хотел побыть в одиночестве, но это ему не удалось. Из коридора уж доносился топот детских ног. Чтобы не испортить себе настроение окончательно, Марк взял попугая и пошел к сцене. Наконец наступила его очередь выступать. Уже выйдя из-за кулисы, остановившись перед микрофоном, Марк бросил взгляд в зал и ощутил приятное волнение. Перед ним сидели сотни людей, многие из них были орденоносцы. А в первом ряду, по самой середине, сидел человек, лицо которого Марк видел только на портретах в газетах. Это был товарищ Тверин, руководитель страны, победивший фашизм. «Ну, говори», — прошептал Кузьме Марк. Кузьма помедлил несколько секунд, напугав этим артиста. Потом заговорил, задекламировал. Сотни пар глаз смотрели на него. «Грудой дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в партии, я и Ленин, фотографии на белой стене». Что-то дернулось внутри у Марка. Чувствуя, как немеют плечи и руки, он суматошно пытался понять, что произошло. И тут, когда он наконец понял, его затошнило. Да, попугай перепутал одно слово в стихотворении. Одно, но какое? Что он сказал? Он сказал: «Двое в партии, я и Ленин». «Господи!» — подумал Марк. «Неужели это все?» Но боковым зрением Марк видел, что все зрители были спокойны и с интересом слушали дальше. Они, видимо, не заметили ошибки. «Вы прослушали стихотворение, разговор с товарищем Лениным Владимира Маяковского», — дрожащим голосом объявил Марк. И, не обращая внимания на аплодисменты, не кланяясь зрителям, похромал за кулисы. В комнате для артистов уже никого не было. Марк надевал плащ и с ужасом думал об этой глупой ошибке. «Это, наверное, из-за падения на пол», — решил он. Сунув Кузьму в скособоченную клетку, Марк вышел из комнаты. Его и Кузьму арестовали на платформе первых Кагановичей, когда до прихода местного поезда оставалось 3 минуты. Глава 36. Осень в Сарске наступила внезапно, словно по указу. Казалось, в один день пожелтели листья деревьев, тучи опустились ниже и начали поливать город неприятным холодным дождем. Добрынин и Воплахов почти бегом под одним зонтиком добрались до фабрики. В комнате контроля переоделись в синие комбинезоны и принялись за монотонную привычную работу. План по красноармейцам к концу сентября был перевыполнен, но пришло неожиданное распоряжение — выпустить для октябрьской пионерской демонстрации 3000 надувных матросов. Чтобы успеть вовремя, 8-й цех работал в 1,5 смены, и контролеры с трудом поспевали проверять продукцию. За обедом в фабричной столовой к ним подсел начальник отдела кадров Сафронтов. «Из красноярской тюрьмы пришла благодарность директору за Зою Матросову», — сказал он. «Она там на носочной фабрике работает и план перевыполняет». Добрынин был рад услышать эту новость. «Да», — сказал он, — «кто из нас в юности не ошибался?» И тут же, задумавшись, добавил: «Я, правда, кажется, не ошибался». Но тут вспомнились ему японские революционеры и вся история с коммунистом Кривицким, сожженным на костре. «О! Может, ошибался, но уже не в юности». «Да, и я ошибался», — махнул единственной рукой Сафронтов. «А ты, Дмитрий, ошибался?»